Глава 11. Некроманта устранили первым, в долю секунды. Из кустов выскочил косматый бугай и обрушил на макушку мага дубину. Тот осел на землю и остался недвижим. Вырубили единственного нашего защитника, с кем вряд ли кто справился бы, окажись в нашем распоряжении время на осознание происходящего. Меня охватила паника. Я, конечно, магиня, и накопитель с энергией находился при мне. Но огненные сферы, в отличие от прирожденных боевиков, у меня получались очень и очень медленно. Про прочие приемчики я уж и не говорю. Одной рукой зажав накопитель, а другую спрятав за спину, я почувствовал в центре ладони слабый отклик на взрывное заклятие. И когда оно сформируется? Богиня! Дэй выхватил из-за плеча меч и набросился на разбойников. Но среди них трое оказались при оружии, да еще и с боевыми навыками. Тени пришлось туго. Почти сразу мужчина ушел из наступления в оборону и не мог ничем помочь ни рабам, ни хозяину. Мы с Лией и Лехом сбились в пугливую кучку, теснимую отморозками, не задействованными в драке с Дэем. «Некромант сдох», — определил самый крупный бандит с уродливым шрамом через все лицо и, проходя мимо мага, пнул тело. «Осталось низкорослое». Четверка бандитов моментально вычислила меня и двинулась к цели. Лех, до того прятавшийся за мной и тихонько поскуливающий, удивил не только нас с Лией, но и разбойников. Он так резво рванул навстречу нападавшим, что сбил нас обеих с ног. Мы с Лией повалились с обочины прямо в кусты, а дезориентированные бандиты притормозили, вытаращившись на парня, с громкими воплями несущегося к ним. «Помогите! Спасите! Грабят, убивают!» Голосил Лех на всю округу и размахивал руками над головой. К сожалению, до тех, кто мог бы реально помочь, вряд ли донеслись его призывы. А разбойники быстро сориентировались и, собравшись в полукруг, слаженно шагнули к парню. В неясном предутреннем свете блеснуло лезвие. «Берегись!» — крикнула я, выбираясь из кустов, которые Лех забросил нас с Лией. Девушка оказалась шустрее меня и уже вылетела на дорогу с огромной веткой, которую подобрала у опочины. На одного из нападавших со всего размаху опустилась импровизированная дубинка. Я кинул незаконченную боевую сферу. Но мы обе опоздали. Лех вскрикнул и зажал рукой плечо. Рубаха между пальцами почернела. Грохнувшая землю сфера раскидала по сторонам и разбойников, и Лию с Лехом. Но не училась я боевым искусством, промазала. Однако огненный сгусток имел неожиданный эффект. «Урод обманул нас! Низкорослый боевик!» Перепуганные бандиты вскочили на ноги и опасливо попятились. А я поторопилась воспользоваться ситуацией. В обеих ладонях у меня появились огненные шары, совсем как натуральные, светящие и потрескивающие от переполняющей их энергии. Уж недолговременную иллюзию, в отличие от серьезных боевых сфер, я могла сделать за пару секунд. Я замахнулась им. Дорога опустела. Сбежали даже те разбойники, что сражались на мечах с Дэем. Телохранитель растерянно огляделся. Лия бросилась к Леху и, выворачивая ему руку, начала осматривать рану. «Они могут вернуться», — громко прошептала я и развеяла иллюзию сфер. «Нужно скорее убираться отсюда». Мы с Дэем одновременно подскочили к некроманту. Воспользовавшись магией из накопителя, я просканировал состояние пострадавшего. «Живой, просто в отключке», — обнадежил я телохранителя. «Поднимаем». «Отойди», — подвинул меня Лех. Вместе с Дэем он подхватил некроманта и потащил вверх по дороге. Нам с Лией оставалось лишь семенить за мужским полом и поминутно оборачиваться, проверяя, нет ли позади погони. На всякий случай я начала формировать боевую сферу, чтобы дать отпор. Но на наше счастье разбойники не вернулись, и мы смогли дойти до дома некроманта без происшествий. Лех и Дэй потащили хозяина в спальню, а мы бросились с Лией на кухню, чтобы приготовить теплую воду и целебную мазь. Если для некроманта тень само собой вызовет лекаря, то пострадавшего раба, скорее всего, нам предстояло перевязывать самостоятельно. «Что случилось?» — всполошенно засуетилась Гая, встретив нас у разожженного очага. «А ты почему не спишь?» В свою очередь удивилась я, наливая воду в чайник и ставя его на огонь. «Уснешь тут. Это же Лех ведь кричал, правда? Я его дурной голос даже с просунь не узнаю». «Он!» — не стала скрывать Илья, доставая из шкафчика ткань для перевязки. «На него бандиты напали, но он в полном порядке, ему лишь шкурку немного повредили. Сейчас придет, и мы с Феей обработаем его раны». «Куда же он так поздно ходил? Ух, дурья башка! И где он сейчас? Вы его во дворе, что ли, бросили?» Гая хоть и ругалась, но бросилась к окну и принялась тревожно всматриваться в темноту. «У хозяина он», — успокоила ее Лия. «Лекарь сейчас должен подойти». «А ваши тряпки и мазь тогда зачем?» — не поняла женщина. «Вдруг только посмотрит, а перевязывать не станет. Лех раб все-таки», — резонно заметила Лия, бросая в чайник травы. Я поддакнула. Лия ухитрилась не выдать нашу вылазку Гая, но при этом и не соврала ни единым словом. Пытаясь унять внутреннюю дрожь, я прижалась спиной к стене. «Ладно. Раз все в порядке, пойду досыпать. Завтра сварю восстанавливающие каши. Этот олух сполошил весь дом. Всем нужно хорошенько подкрепиться», — пробурчала Гая и покинула кухню. Мы с Лией обменялись взглядами и перевели дыхание. «Хозяин очнулся. Ему лишь чуть раскроили голову», — выпалил Лех, появившийся из темноты коридора. Лекарь уже исцелил его. Он плюхнулся на стул и широко улыбнулся. «А тебя?» — хором спросили мы с Лией, уставившись на окровавленный рукав рубашки. «И меня. Да и сказал, что я сражался как леопард». Щеки парня довольно зарумянились, и он закатал рукав, чтобы показать перевязку. «Благодарность хозяина. Лечение раба профессионалом – невиданное дело». «Да», – пылко согласилась я. «Ты был великолепен. Без тебя бы мы точно пропали. Я даже самую малюсенькую сферу не успел бы создать». Лех и вовсе стал как маков цвет. «Никогда бы не подумал, что ты способен на такой героический поступок», – добавила Лия, чем вовсе смутила у парня. И тот сбежал из кухни под ее заливистый смех. Я внимательно вгляделась в лицо девушки. Кажется, не истерика. «Ты не испугалась там, на дороге?» — спросила я, все еще придерживаясь за стенку и не доверяя собственным коленям. «Конечно, испугалась!» — удивилась Лия моему вопросу, попутно помешивая траву в чайнике. «Думала, с ума сойду от страха. Но все же закончилось хорошо, мы дома, хозяин снова в силе. Нам теперь никто не страшен. Кстати, как считаешь, зачем на нас напали?» «Кто-то прислал. Наверное, отомстить хотел чужими руками». «И ведь в засаде сидели, то есть точно ждали. А кого можно ждать на дороге, которой почти никто не пользуется?» «У меня тот же вопрос». Голос Дэя, тихо вошедшего в кухню, заставил нас обеих вздрогнуть. Мужчина прошел меня хищным взглядом и продолжил. «А еще мне интересно, откуда они знали, что мы в это время будем возвращаться домой?» «Можешь не стараться намекать, я догадалась, о чем твои подозрения». Холодно отозвалась я. «Но они беспочвены. В моих интересах завтра продолжить спектакль, а без некроманта это невозможно. К тому же бандиты хотели схватить Вею. Наверное, ты не слышал?» — добавила Лия, но ее слова произвели на телохранителя обратную реакцию. «Вот именно, что схватить, а не убить. Где гарантия, что засада не ее рук дело? Может, таким образом решил избавиться от рабства?» «Тогда уж надо подозревать и нас с Лехом. Мы хоть и не знали точного времени возвращения, но тоже вообще-то в рабстве». «У вас другой случай», — отметил Дэй. «Вы в рабстве провели всю свою жизнь. А вот и она...» — он ткнул меня пальцем. «Магиня. Представь, каково ей». «Но именно Вея разогнала бандитов», — не унималась Илья. Без нее нас всех перебили бы». Нэй махнул рукой, без раздумий отметая аргументы девушки. «Ты пришел меня обвинять?» – не утерпев, спросила я. «Хозяин тебя ждет», – насупившись, доложил он. «А, ну да, ночное, вернее уже утреннее соблазнение некроманта. Пора». «Иду», – со вздохом ответила я и с трудом отлепилась от стены. Ноги все еще дрожали и не хотели нормально держать мое тельце. Пришлось подстраховать себя, скользя рукой по стене. «Отвар!» — напомнила Лия о готовившемся на огне напитке. «Обойдется!» — отрезал Дэй. «Потом!» — махнула я рукой, успокаивая девушку, и вышла из кухни, вяло перебирая ногами. «Чего ползешь? Боишься наказания?» — рыкнул сзади Дэй, зачем-то сопровождающий меня. Неужели опасался, что я действительно прикончу ослабевшего некроманта? «Я не сделала ничего, чтобы заслужить наказание», — твердо ответила я, однако шаг прибавить не смогла, как бы мне ни хотелось. «Это хозяин будет решать», — с намеком пообещал Дэй. «Вот именно», — огрызнулась я. Некромант лежал в постели с прибинтованной головой. Первым порывом было спросить, сильно ли ему досталось. Но я закусила язык и промолчала. Не хватало еще обвинений от тени, будто я удостовериваюсь, насколько удалось покушение. «Дэй свободен», — распорядился некромант. Телохранитель хоть и состряпал недовольную физиономию, но послушно поклонился и вышел. «Чего застыло? Ложись скорее». Велел мне некромант и махнул рукой в сторону свободной половины ложа. «Лекарь мне велел хорошенько выспаться». «Допрос о происшедшем не будет?» — уточнил я, подходя со своей стороны кровати. «Допроса? Ты про нападение разбойников? А у тебя есть что рассказать?» «Не думаю, что Дэй утаил какую-нибудь информацию», — уклончиво ответил я, так и не поняв, поддерживает ли некромант точку зрения своего телохранителя по поводу моей вины в нападении или нет. «Но я их точно не нанимала». «Знаю». «Откуда?» «Сложил 2+2. Их прислал твой бывший муж». «Не свекровь?» усмехнулась я. «Она для этого слишком жадная». «Надо же, как быстро просек. А мне потребовались годы и собственное убийство, чтобы разобраться в своем бывшем окружении». «Но как он узнал, когда и где устраивать засаду? Даже я точно не могла бы предсказать». «Ничего он не узнал. Нанял шайку разбойников и посолил хорошую плату. Те днем не работают, слишком много свидетелей, только ночью. Заслали лазутчика, который должен был предупредить о нашем выходе из дома. Так как ты беспрепятственно столько ночей ходила в дом развлечений, подозревая поначалу, сторожили у черного входа. Но сегодня переместились на главную дорогу. Мы вышли. Дозорный сообщил. И к нашему возвращению устроили засаду». «Тогда я буду благодарна, господин, если вы поделитесь своими догадками с Дэем. Он подозревает меня в желании убить вас». «Могу поспорить, что ты жутко расстроилась, когда меня оглушили. Ведь завтра важная для тебя ночь». Я согласно склонила голову, но отвечать не стала. «Зачем? Если он и так все понимает». Устроившись на постели рядом с некромантом, я все-таки спросила. «Вы сильно пострадали?» «Сгожусь для следующего спектакля». «Вы собираетесь завтра снова пойти в порт?» «Разве ты не распланировала игру на 2 дня?» «Да, но кто же знал, что на нас нападут по дороге?» «И что из этого?» «Вы ранены». «Всего лишь царапина. Под иллюзией никто не заметит». «Да я не об этом». «Тогда о чем?» «Он правда не понимает?» «На вас покушались. Завтра засада может оказаться посерьезнее. Моя месть – мое личное дело. Вам вовсе не нужно из-за нее подвергать себя опасности». «С тем же успехом меня могут подстражить и по возвращении из лечебницы». Отмахнулся он и сжал мои пальцы в своей ладони. «Хватит спорить. Ничего не изменилось. Завтра завершим начатое, как и договаривались. Давай спать. Уже рассвело, а мы все еще болтаем». Ладно. Слова некроманта мне на руку. Чего я волнуюсь? Никто никого не заставляет помогать мне. Даже рабы добровольно согласились. К тому же разбойники уже не застанут нас врасплох. Это большой плюс. Я закрыла глаза, переживая, смогу ли заснуть. А открыв, обнаружила, что уже день. Теплая твердая подушка мерно вздымалась под моей головой. Или это не... И тут до меня дошло, что я нагло разлеглась на мужской груди. Резко дернулась в попытке отстраниться от некроманта, но кольцо крепких рук не позволило. Затаив дыхание, я медленно подняла лицо. Ожидаемо некромант тоже проснулся и теперь с любопытством смотрел на меня. Сердце гулко забилось меж ребер пойманной птицей. И почему мне раньше казалось, что в его глазах поселилась ледяная бездна? Скорее уж, теплая летняя ночь. Ее чернота мягко обволакивала и манила к себе. Хотелось окунуться в нее с головой, познать ее тайны. «Богиня, о чем я думаю?» Мысленно отвесила себе пощечину. Как меня угораздило податься очарованию некроманта? Стоп! Очарование и некромант в одном предложении? Что за бред? Похоже, вчера я здорово перенервничала, и теперь схожу с ума. Бежать скорее из его спальни. Я пойду? Пролепетала, тихонько трепыхаясь в тесном захвате. Руки, обнимающие меня, расцепились, отпуская. Чуть помедлила и тут же разозлилась на себя за это. Я скатилась с некроманта, а затем и с ложа. Только бы он не надумал себе чего лишнего. Только бы не... Я выпущенной стрелой вылетела из спальни.